Голгота, Голгота, Голгота, одес принтрела крим треса. Круче в зинду те яр, где али шива мень хай, се сдяло пороне не спи, шину рени лево два мне тя удуру. Ну дяйте мут, а я лес выгашу луми, чел мой гре, шай веница испешешь пекат луме, юшти пентру ной тяй жертви. И круче деной расстегни, дартуня ертат, шинегру пэтат, усинчели тэв, лай спэлат, шину рэни лево два мне тяу дуру. Дайте мут, а я лес погашу луми, чел мой гре, шай веница испешешь пекат луми. Нопц пе Голгота шитрек, ев хрунтян пул бермё плек, кычтуня ядус лумине десус, шинвеч мэнтуире. Дайте мут, а я лес выгашу луми, чел мой грех.